Доброе утро, дорогие телезрители. К нам в адрес передачи пришел вопрос от Столбова Михаила Леонидовича из Ставрополя. Уважаемый владыка, есть такое известное библейское выражение: «Давлей дневе злоба его». Это выражение переводят так: «Всякому дню довольно своих забот». Но как ни переводи, все равно непонятно. И таких ведь выражений в Священном Писании много. Как сделать их более понятными? Собственно говоря, пониманию Священного Писания посвящена целая наука, именуемая экзегетикой, толкование Священного Писания. Основы экзегетики заложили святые отцы, которые свое богословское творчество основывали на толковании Священного Писания. Именно потому, что не все в Священном Писании понятно. А ведь задача проповедника, который выходит нам вон, заключается в том, чтобы донести до людей слова Священного Писания, сделать их понятными. Поэтому всякая проповедь в каком-то смысле является экзегезой, то есть толкованием Священного Писания. Но для того, чтобы толковать правильно Священное Писание, нужно много знать. Ученые-экзегеты непременно должны знать язык подлинника, то есть греческий, древнееврейский язык, потому что чтение подлинника помогает более точно уразуметь смысл Священного Писания. Экзегеты должны знать, как тот или иной текст толковали святые отцы. Сравнивать это толкование и делать важные выводы из этого сравнения. Но, может быть, из всего, что только что было сказано, самым важным являются эти самые выводы. Экзегеза всегда ориентирована на слушателя или на читающего человека, то есть на современника. И в каждую эпоху, как и в каждом народе, у людей есть некое специфическое отношение к Слову Божьему и способность что-то понять лучше и на что-то обратить большее внимание. Сама эпоха как бы расставляет акценты в прочтении Священного Писания. И это очень хорошо видно, когда сравниваешь толкование Священного Писания, принадлежащее той или иной эпохе. Вот для того, чтобы Священное Писание было понятно современникам, толкование должно быть приспособлено к пониманию современного человека, а также к пониманию людей, живущих в той или иной культурной среде. Поэтому экзегетика – это не только знание языка, это не только знание Священного Писания, но это и знание того, что происходит с людьми, знание их духовного состояния, знание того, что для них является важным, а что второстепенным, что является достижением эпохи, а что является ее грехом. Вот только тогда толкование Священного Писания становится понятным. Что же касается вашего конкретного вопроса, которые вы задаете, каждому дню достаточно своих забот, то фраза, может быть, не до конца понятна, особенно современному человеку, но она внесет в себе колоссальную духовную силу. Я постараюсь кратко объяснить, что все это означает. Вот только что было сказано: толкуя Священное Писание, нужно знать достижения эпохи и ее грехи. Вот самым великим грехом нашего времени является суета, потеря перспективы. Мы все работаем для достижения конкретных результатов, которые хотим иметь сразу и сейчас. В первую очередь, конечно, абсолютное большинство наших усилий ориентировано на то, чтобы иметь материальные блага. Деньги, зарплату или капитал, прибыль. Обязательно положение в обществе, потому что положение дает власть. А власть опять-таки можно использовать для повышения своего благополучия, комфорта, не только материального, но и психологического комфорта. Потому что плохо, когда к тобой кто-то понукает и командует. А освободиться от большого количества начальников, которые над тобой, можно, поднимаясь по этой начальственной лестнице. Мы суетимся. Мы все время думаем о том, а что произойдет. Слово Божие нас призывает к тому, чтобы мы не суетились, чтобы больше предавались в руки Божьи. Потому что действительно, как сказано в другом месте Священного Писания, мы не можем прибавить своими усилиями ни одного сантиметра к своему росту. Мы не можем увеличить размеры своих волос. Многое нам не дано. Нам не дано знать будущего. И все эти наши прогнозы, вся эта наша ориентация на некую перспективу и желание там в перспективе получить благие некие возможности, улучшить свое положение, все это достаточно призрачно. Потому что не знаем, что нас ждет завтра, через час, через минуту. И в Священном Писании во многих местах говорится о том, что не нужно заботиться о завтрашнем дне. Это не значит, что человек должен все забросить, ни о чем не думать, не работать, не получать зарплаты. Совсем нет. Когда Священное Писание предлагает нам не заботиться о завтрашнем дне, оно учит нас тому, как следует расставлять акценты в жизни. Вот если подумать, с чем связаны наши стрессы, что, собственно говоря, надрывает нашу душу? Надрывает все то, что не принадлежит реальности. Но многие сейчас скажут, да как же так, Владыка, о чем вы говорите? Мы переживаем из-за реальных вещей, которые с нами происходят, из-за нашей болезни, из-за наших скорбей и неудач по работе. Давайте вдумаемся, о чем мы больше всего переживаем. Мы невероятно часто и много переживаем о прошлом. Жизнь не сложилась, замуж не вышла, или развелась, или жена ушла, или еще что-то произошло. Сидим и переживаем о прошлом. Но ведь прошлое — это уже то, что совершилось. Его же изменить нельзя. Над чем переживаем? Зачем нажимаем все время на больную рану? А ведь с какой сладостью нажимаем? Некоторые люди погружаются в некое состояние постоянной скорби. Про таких говорят, мировая скорбь. Входит такой человек, от него уже этой скорбью веет. Вокруг него тяжелое, как теперь говорят, поле. С ним тяжело общаться. Потому что он постоянно вот в этих переживаниях, связанных со своим прошлым. Не надо скорбеть о прошлом. Нужно только каяться о своих грехах. А скорбеть не надо. То, что было, не вернуть. Вот если можно поправить что-то, нужно поправлять. Но скорбь – плохой советчик и плохой помощник. Ну а еще мы очень любим переживать о том, что будет. Будет или не будет, никто не знает. Мы не знаем, что с нами произойдет, но получив тревожные сигналы, Мы невероятно переживаем о будущем. Сколько же сил, сколько энергии, сколько здоровья уходит на то, чего, может быть, никогда и не будет. Вот что означают слова, которые вы привели. Не нужно расточать свои силы, не нужно подрывать свое здоровье этими волнениями о будущем. Нам дан разум, чтобы мы не делали ошибок в жизни. Но размышляя о будущем и строя свою жизнь таким образом, чтобы исправить нечто плохое, что, может быть, имеет место в нашей жизни, улучшить наше будущее, нужно в первую очередь уповать на помощь и волю Божию. Отдавать себя в руки Божии, но при этом не забывать и трудиться. Потому что если только будем уповать на волю Божью, то под лежачий камень вода не течет. И в ответ на нашу лень и на наше расслабление Бог нам помогать не будет. Отношение к будущему должно основываться на вере в Бога и на надежде в Его благой промысл и сопровождаться усилиями, трудом, которому Господь всех нас призвал. Еще такой вопрос. Уважаемый владыка, скажите, пожалуйста, как следует правильно воспринимать книгу Откровения Иоанна Богослова, иначе называемую Апокалипсис, как предсказание будущего человечества в зашифрованном виде, или как своеобразное поэтическое богословие, или как некий загадочный код? С уважением, Дмитрий Суров, Москва. Что касается книги Откровения святаго апостола, евангелиста Иоанна Богослова, именуемой Апокалипсисом, то это повествование о будущем мира и человека. Это пророческая книга. Единственная новозаветная пророческая книга. В Ветхом Завете много пророческих книг, а вот в Новом только одна – Апокалипсис. Пророчества Апокалипсиса заключены в особую метафорическую форму. Это книга-образ, это книга-притча. Под этими образами скрываются совершенно конкретные деяния, которые будут иметь место, конкретные события, конкретное состояние, духовно-нравственное состояние личности человеческого общества и всей человеческой цивилизации. Для того, чтобы понимать этот метафорический язык, нужно, конечно, знать экзегезу этой книги. Самому очень трудно войти в понимание Апокалипсиса. Больше того, опыт показывает, что очень часто личные толкования Апокалипсиса мешают людям, создают некие ложные представления, вводят людей в заблуждение. Именно поэтому Апокалипсис – это единственная книга, которая не читается во время богослужения. Потому что со слуха можно то, что называется, неправильно понять и впасть в заблуждение. Чтение Апокалипсиса требует особой богословской подготовки и обязательно использования надежных толкований. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами.